спустя 3 месяца, в конце февраля 1921 года, получил разрешение на временный выезд за границу Илья Эренбург. Это был первый человек, к которому Цветаева могла броситься со своей мольбой, узнать о судьбе мужа, разыскать его, если уцелел. Эренбург обещал сделать все возможное. Он увез с собой ее отчаянное письмо к Сергею Яковлевичу. «Если вы живы, я спасена», — писала Цветаева. «Мне страшно вам писать. Я так давно живу в тупом, задеревенелом ужасе, не смея надеяться, что живы, и лбом, руками, грудью отталкиваю то, другое. Не смею. Все мои мысли о вас. Не знаю судьбы и Бога, не знаю, что им нужно от меня, что задумали, поэтому не знаю, что думать о вас. Я знаю, что у меня есть судьба. Это страшно. Если Богу нужно от меня покорности, есть. Смирение, есть. Перед всем и каждым. Но отнимая вас у меня, он бы отнял жизнь». Уехав из Москвы, Эренбург надолго застрял в Риге. Затем через Копенгаген и Англию приехал в Париж. Оттуда был внезапно выслан. Перебрался в Бельгию. Между тем Цветаева считала неделю, укрепляясь в самых мрачных предположениях. В мае Алю увезли на несколько недель в деревню Зайцевы, Борис Константинович и Вера Николаевна. Оставшись без горячо любимой дочери, Марина с трудом справлялась со страхами и тревогой. Надежда на добрую весть от Эренбурга стремительно таяла. Временами ей казалось, она писала об этом в одном из писем, что все в Москве давно уже знают о гибели мужа и только не решаются сообщить ей об этом. В мае под ее пером возникают строки стихов цикла «Разлука». Весь цикл позже получил посвящение Сереже. Но если прочесть внимательнее 8 его стихотворений, ясно, Цветаева готовилась в эти дни к другой разлуке, с дочерью и с жизнью. «Тихонько, рукой осторожной и тонкой, распутаю путы, ручонки и ржанью послушная зашелестит амазонка по звонким пустым ступеням расставания». Еще раньше, в начале 1920 года, она обронила в письме к Вере Звягинцевой: «Если С. нет в живых, я все равно не смогу жить». Спустя год она не рассталась с этой навязчивой мыслью. Теперь преодолеть ее было еще труднее, чем прежде. «Не крадущимся перешибленным зверем, нет, каменную глыбою, выйду из двери, из жизни, в тот град осиянный, куда взять не смеет дитя мать». Цикл был закончен 20 июня. Через 5 дней начат следующий, Георгий. Напряжение не отпускает Цветаеву. Кажется, как только она отложит перо, настанет время необратимых решений. 26 июня создано первое стихотворение, 28-го еще два, 29-го еще два, 30-го еще одно. Как всегда, когда она захвачена сильным чувством, стихи льются неукротимым ливнем. Святой Георгий на белом коне, в красном плаще, копьем пронзающий гада, кроткий Георгий, затравленный сворой. Нет сомнений, это портрет того же Сережи, только вознесенный теперь уже на икону. 1 июля еще стихотворение, и оно стало последним в цикле. Стихотворение «Апофеоз», сплошь на непомерных и разностильных уподоблениях, сплошь на восклицательных знаках. Строгого суда критики оно не выдержит. Это скорее черновик, зафиксировавший все пришедшие в голову варианты. На следующий день из них половина была бы, наверное, отброшена. Но следующего дня не понадобилось. Безмерным сосредоточением на мысли о муже Цветаева вымолила у судьбы его жизнь. Во всяком случае, именно так считала она сама. Вечером того же 1 июля она держала в руках письмо из Константинополя. Чудо свершилось. Эфрон был жив. Он уцелел в последних крымских боях. Ему удалось сесть на корабль, доплывший до турецкого берега. Он пережил страшную голодную нищенскую зиму в галлиполийском лагере под Константинополем. Письмо Оренбурга нашло его там в июне. Илья Григорьевич пока лишь упоминал о письме Марины, обещая выслать его, как только получит отклик и точный адрес. Но кажется, будто Сергей Яковлевич уже прочел строки жены, так явственно слышна в их письмах перекличка. «Милый мой друг, Мариночка», — писал Эфрон, — «сегодня я получил письмо от Ильи Григорьевича, что вы живы и здоровы. Прочитав письмо, я пробродил весь день по городу, обезумев от радости. До этого я имел кое-какие вести от К.Д. Бальмонта. Но вести эти относились к осени, а минувшая зима была такой трудной. Что мне писать вам? С чего начать? Нужно сказать много, а я разучился не только писать, но и говорить. Я живу верой в нашу встречу. Без вас для меня не будет жизни. Живите. Я ничего не буду от вас требовать. Мне ничего не нужно, кроме того, чтобы вы были живы. До их встречи пройдет еще почти год, но именно этот летний московский вечер, когда, наконец, Цветаева держала в руках странички, исписанные знакомым почерком, перечитывая их и с трудом осознавая свое возвращение к жизни, именно этот вечер предопределил другую разлуку, долгую 17-летнюю разлуку с Россией. Какие могли быть колебания? Бывший белый офицер не мог вернуться в Красную Москву. Отложить встречу до неясных лучших времен? Выбора не оставалось. Получить разрешение на временный выезд из Советской России с началом НЭПа было уже несложно. Процедура упростилась особенно для женщин, детей, стариков и больных. Но на паспорт, визу, билеты нужны были деньги, и деньги большие. В октябре 1921 года Цветаева в письме Оренбургу называет сумму, необходимую, чтобы доехать до Риги — 10 миллионов. «Для меня это все равно, что везите с собой храм Христа Спасителя. Продав Сережину шубу, моя ничего не стоит, старинную люстру, красное дерево и две книги, сборник версты и «Феникс», конец Казанова, с трудом наскребу 4 миллиона. Да и то навряд ли. В моих руках и золото жесть, и мука опилки. Вы должны понять меня правильно. Ни голода, ни холода боюсь, а зависимости. Чует мое сердце, что там, на Западе, люди жестче. Здесь рваная обувь, беда или доблесть, там позор. Между тем в ее тетрадях сокровища. Залежи неопубликованной лирики, рукописи поэм и стихотворных пьес. Ее творческая плодовитость уникальна. Она пишет стихи в любых обстоятельствах. Голод и холод не помеха. Стихи — ее отдушина и спасение. Вам необходим отвод, ежедневный, чуть ли не ежечасный, и очень простой — тетрадь, — писала Цветаева позже Пастернаку. Это сказано изнутри собственного опыта. Но интерес к самоизданию у нее всегда был слаб, ибо требовались для этого импульсы уже не творческие. Первые два ее сборника вышли давно. «Вечерний альбом» осенью 1910 года, когда Марина еще была гимназисткой последнего класса, «Волшебный фонарь» появился в самом начале 1912 года, как бы подарком к собственному замужеству. С тех пор тетради ее разбухали от стихов, число тетрадей множилось, но новых книг Цветаева не издавала. Теперь же сама нужда заставляет ее заняться издательскими хлопотами. Она подготавливает к печати поэму «Царь-девица», пьесу «Феникс», составляет поэтические сборники. И, знаменательно, трем из них дает одно и то же название — «Версты». В один войдут стихи 1916 года, в другой, поменьше, тщательно отобранные стихи 4 лет, с 1917 по 1920. Но за бортом оставалось еще множество. И уже уехав из России, Цветаева попыталась издать 3 версты в Берлине. Издание почему-то не состоялось. Чем так притягивало ее это слово «версты», начинавшее уже исчезать из русской речи? Не тем ли, что оно давало простор воображению, и зрительному, и ассоциативному? Впрочем, в дневниковых ее записях 1919 года есть размышление, проясняющее вопрос. «Время не мыслишь иначе, как расстояние». А расстояние — сразу версты, столбы. Стало быть, версты — это пространственные годы, равно как год — это во времени верста. Отъезд из России обрел реальные очертания только к весне 1922 года. В это время Эфрон жил уже в Праге. Он приехал туда из Константинополя в ноябре 1921 года, после целого месяца путешествия в холодном товарном вагоне вместе с такими же, как он, бывшими участниками добровольческой Белой армии. Чешское правительство Масарика предложило русским беженцам приют, денежные пособия и возможность продолжения учебы. Среди добровольцев были сотни недоучившихся студентов. Однако ехать в Прагу прямо из Москвы было невозможно. Дипломатических отношений между Советами Чехословакии тогда не существовало. Единственным реальным местом встречи оказывался Берлин. С приездом Сергея Яковлевича семья переселилась в другую гостиничку — Траутенау-хаус, неподалеку от Прагерплаца. О днях, проведенных Эфроном в Берлине, известно немногое, но вот эпизод, рассказанный Романом Гулем в его мемуарной книге «Я унес Россию». 26-летний Гуль был в те дни сотрудником крупнейшей русской газеты, выходившей в Берлине. В прошлом участник знаменитого ледового похода 1918 года, он ушел от белых, по его словам, с ненавистью. Но и красные были ему непонятны. Он хотел одного, чтобы никто ни в кого не стрелял. В Берлине он уже написал и издал в 1921 году книгу, так и называвшуюся «Ледовый поход». Она принесла автору известность и удостоилась похвалы Максима Горького и Андрея Белого. Гуль успел немного подружиться с Цветаевой в первые же ее берлинские недели. Среди многоцветной толпы русских, собиравшихся по вечерам в Прагердиле, Гуль выделил Марину Ивановну сразу, непохожестью на остальных. «Она никак не была литератором», — отмечал он, вспоминая их встречи, и берлинские, и более поздние. «Она была каким-то божьим ребенком в мире людей». И этот мир ее своими углами резал и ранил. Он запомнил, как уверенно и свободно она себя чувствовала в своем простом синем ситцевом платье и грубых ботинках. Соседство нарядных дам в кисее и лакированных туфлях-лодочках ее ничуть не смущало. Когда приехал муж, Цветаева не преминула свести вместе двух бывших белогвардейцев. Гуль так описывает эту встречу. Эфрон был весь еще охвачен белой идеей. Он служил, не помню уж в каком полку, в добровольческой армии, кажется, в чине поручика, был до конца на перекопе. Разговор двух добровольцев был довольно странный. Я в белой идее давно разочаровался и говорил о том, что все, что было, неправильно зачато. Вожди армии не сумели сделать ее народной. И потому белые проиграли. Теперь я был сторонником замирения России. Он, наоборот, никакого замирения не хотел. Говорил, что белая армия спасала честь России, против чего я не возражал. Марина Ивановна почти не говорила, больше молчала, но была, конечно, не со мной, а с Эфроном, с побежденными белыми. Это важное свидетельство. Важное тем, что, в частности, оно противоречит характеристике настроений Сергея Яковлевича, данной в поздних воспоминаниях Ариадны Эфрон. Последняя утверждала, что отец ее в это время уже отошел от белой идеи. Но в мемуарах Ариадны Сергеевны, увы, немало и других неточностей. Они заставляют вспомнить, что в те давние месяцы Али еще не исполнилось и 10 лет. Отход от добровольческого пафоса отныне пойдет Эфрона действительно стремительными темпами. но ему еще предстоит многое пережить и обдумать. И вполне возможно, что беседа с Гулем оказалась толчком, ускорившим этот процесс. Отец все дни запомнился дочери молчаливым, задумчивым, каким-то отъединенным от шумного прагердильского застолья, что, вообще говоря, не слишком похоже на общительного, веселого и остроумного Сергея Яковлевича. Но как раз этому свидетельству поверить легко. Эфрон уехал обратно в Прагу довольно скоро, может быть, уже недели через две, и уехал один. Отъезд продиктован был, читаем в тех же воспоминаниях, необходимостью готовиться к экзаменам в университете. Может быть, и так. Но отчего нельзя было заняться тем же в Берлине? Конечно, Сергей Яковлевич мог поехать вперед и для того, чтобы, скажем, найти жилье для семьи, или прозондировать вероятность получения чешского пособия для Цветаевой. Но легко допустить и другие горькие мотивы, укоротившие столь долгожданное свидание Эфрона с женой. Если позже Цветаева вспоминала дни, проведенные в германской столице, с неприятным чувством, и признавалась в одном из писем, что вырвалась из Берлина как из тяжелого сна, то главной причиной тому явились отношения, сложившиеся с Вишняком, Геликоном. Начавшись с увлеченных бесед о поэзии, они еще до приезда мужа вовлекли Цветаеву в состояние сердечной смуты, которая всегда захватывала ее совершенно врасплох. Думалось, будут легки дни и бестрепетна смежность рук, взмахом руки, друг, остановимте нежность. Не поздно еще, в рассветные щели, не поздно еще, нам птицы не пели. Сюжет отношений оказался краткосрочным и, может быть, не заслуживал бы упоминания. Исчерпался он недели за три, дальше оставался лишь шлейф горечи. Но и все пребывание Цветаевой в Берлине было краткосрочным. И слишком уж не вовремя этот сюжет возник. Вспыхнувшего увлечения не погасил даже приезд из Праги Сергея Яковлевича. Впрочем, мы мало что об этом знаем. В нашем распоряжении, в сущности, единственный материал, не слишком проясняющий ситуацию. Это «Флорентийские ночи». Так назвала Цветаева в начале 30-х годов рукопись, составленную ею из 9 женских писем и 1 мужского ответного. Рукопись предназначалась для несостоявшейся публикации. Имена корреспондентов здесь, правда, отсутствуют. Прямой автобиографизм прикрыт, но нет сомнений, в основу легли берлинские письма Цветаевой Вишняку, вытребованные Мариной Ивановной у адресата осенью того же 22-го года. Редактировались ли тексты писем? Достоверно мы этого не знаем, однако главное, конечно, сохранено. «Флорентийские ночи» — хроника любовного увлечения. Но внешних событий здесь нет. И скорее это хроника размышлений, дневник противоречивых чувств, монолог, почти не рассчитывающий на отклик. Мы услышим здесь мотивы, которые будут иметь долгое эхо в Цветаевском творчестве. Кажется, впервые обозначилась в этих письмах тема человека с иссушенным сердцем и вялой кровью, человека, не способного воспринимать ни саму жизнь, ни искусство, непосредственно и целостно, душой, открытой для боли и радости. Мотивы эти поведут нас и к странному цветаевскому Гамлету, велеречивому и обделенному благодатью живых страстей. Цикл стихов 1923 года. И герою поздней поэмы «Автобус», интеллектуальному гастроному. В этой не кстати вспыхнувшей влюбленности не было ни малейшей угрозы ни для чьих супружеских уз. Цветаева отлично осознавала пределы своей одержимости, и все же загадка чужой души, всегда ее притягивавшая, не отпускала ее на волю слишком быстро. Атмосферу психологической реальности тех дней лучше всего воссоздает лирика июня и июля. Почти вся она замешана на дрожжах этой неожиданно разразившейся истории. Когда сравниваешь жизненный повод и поэтический отклик у Цветаевой, всегда изумляешься мощной многотональности эха. Какое богатство реакции, как просторны параметры мира, рожденного злосчастным эпизодом. Стихи радостные и горькие, исполненные боли и самоиронии, размышлений о жизненной тщете, о тяжком бремени лжи, о любовном собственничестве. Около 30 стихотворений написано за 2 месяца, и среди них есть несколько совершенно замечательных. Но опубликует их автор только спустя 6 лет, когда поводы будут окончательно изжиты, и спасительная ирония бесследно смоет горечь пережитого. В 1923 году в Берлине выйдет из печати сборник «Ремесло», объединивший стихотворения, созданные за год до отъезда из России. Когда книга появится в продаже, она приведет в недоумение читателей, восхищавшихся цветаевской поэзией прежних лет. Нервная сжатость стиха, напряженность, жесткость, затрудненность поэтической речи, резко акцентированная звукопись — все было здесь непривычным. Считать это простой сменой вкусовой ориентации поэта невозможно. Смена стиля означала существенные перемены, прежде всего, в отношении к жизненным ценностям. Революция и гражданская война, испытания 4 московских лет и особенно 2 последних, окрашенных смертью младшей дочери и неизбывной тревогой за жизнь мужа, все здесь сказалось. Цветаева не могла больше говорить прежним голосом. На старом языке, в прежних интонациях уже нельзя было выразить мироощущения, прораставшие в ней все эти годы. «Ремесло» отразило рождение новой стилистики. Она еще будет оформляться, совершенствоваться, меняться, но к прежней манере Цветаева уже не вернется никогда. В конце июня Цветаева неожиданно получила письмо от Бориса Пастернака, длинное, сбивчивое, написанное на едином порыве волнения и щедрой благодарности. Как оказалось, Пастернак только что купил и прочел «Версты», тот самый сборник, в который Цветаева включила стихи 1918-1920 годов. Он вышел в Москве в самом начале года. Теперь Борис Леонидович радовался и горевал. Радовался несравненному таланту, вдруг ему открывшемуся, горевал, что оплошал и разминулся с самой Мариной Ивановной. «Как странно и глупо кроится жизнь», — писал Пастернак. «Месяц назад я мог достать вас со 100 шагов, и существовали уже версты, и была на свете та книжная лавка в уровень с панелью, без порога, куда сдала меня ленивая волна теплого, плавившегося асфальта. И мне не стыдно признаться в этой своей приверженности самым скверным порокам обывательства. Книги не покупаешь, потому что ее можно купить». Они были знакомы давно. Рядом сидели на литературных вечерах. Совсем недавно, в апреле, вместе шли за гробом Татьяны Федоровны Скрябиной. Но ни ему, ни ей не дано было тогда предчувствия, кем станут они друг для друга. Чтобы родилась их взаимная сердечная преданность, оказались нужны не просто встречи, иное. Нужно было однажды вслушаться в тот поток странной ритмической речи, которая возникала под их пером в таинственный час творчества, ибо тогда они всего открытия обнаруживали сокровенный мир, которым оба жили и дышали. В Москве Цветаева также проглядела поэзию Пастернака, как и он ее поэзию. Ошеломленная письмом, она теперь впервые внимательно прочла его стихи, сборник, вышедший в Берлине, «Сестра моя жизнь». Начало июня 1922 года. В германской столице стоит изнуряющая жара. Дышать можно только на балконе, когда оттуда уйдет солнце. 2 дня подряд Цветаева не может оторваться от книжки. С ней на груди просыпается поутру. «Я попала под нее, как под ливень», — записывает она в своей тетради. «Ливень! Все небо на голову, отвесом. Ливень прямо, ливень вкось, сквозь, сквозняк, спор световых лучей и дождевых. Ты ни при чем. Раз уж попал, расти, световой ливень. Эти строки вошли в первую в ее жизни статью о поэзии. Она так и назовет ее «Световой ливень». Статья была написана в 5 дней, сразу же по прочтению пастернаковского сборника, и, кажется, главным образом для того, чтобы справиться с волнением, которое пробудил в ней неожиданно услышанный голос. Так входит в жизнь Марины Цветаевой поэт и человек Борис Пастернак. Отныне он будет годы и годы присутствовать в ее судьбе, как и она в его. Их привязанности друг к другу суждено было родиться тогда, когда между ними пролегли не просто версты, но границы. И случится так, что 17 лет чужбины станут для Цветаевой временем разлуки не просто с Россией, с Борисом Пастернаком.